что за демон, вы почему еще живы? Я тут боялся, как бы со всеми этими барьерами не помереть, а оказывается, можно было и с голым задом перемещаться. Маг громогласно вздохнул. Ну, да и хрен с ним, лучше перебдить, чем недобдить. Значит, вы, братья мои, будете свидетелями того, как этот мир рухнет к моим ногам. Через мой труп, прохрипел Маргусли, превозмогая болтанку в собственной голове, поднялся на ноги. Ты не пройдешь. Остальные стражи, вдохновленные примером командира, тоже начали подниматься на предательски трясущиеся ноги и готовиться к схватке. Все понимали, что бой с одним наиболее талантливых магов ордена не будет простым. Да неужели, усмехнулся Верес, оглядись-ка повнимательнее. Маргус, который, наконец, снова стал видеть хоть что-то вокруг себя, вздрогнул. Они были уже не в последнем пределе. За его спиной возвышались черные врата, а перед ним, даже описать было сложно. Гигантские вертикально стоящие кольца, обвитые толстыми цепями, уходящими в стены, занимали собой всю дальнюю стену полукруглого зала. Руны на стенах пульсировали той же самой энергией, что и алтарь предела. «Добро пожаловать к вратам мира предков, господа», — торжественно произнес маг. «Вы будете почетными гостями на их открытии. Ты безумец!» Выйдя из оцепенения, выкрикнул Маргус, поднимая меч. «Кого ты собрался впустить в наш мир?» «Никого. На кой черт мне это сдалось? Я сам отправлюсь в мир предков и вернусь с силой, перед которой наш мир падет на колени. По-моему, отличный план. Никто, кстати, не хочет присоединиться. Хорошая сделка, а, Маргус?» Маг хитро ухмылялся. «Ты же ушел в орден, так как ненавидел устройство нашего мира. Не хочешь сам попробовать его изменить, как твой слуга?» Прорычал страж, вставая в стойку. «Как партнер», перебил гневную тираду Верес. «И да, я извиняюсь, что пытался тебя убить. Правда, мне жаль. Поспешил, не подумал. Ну, так что, простишь дурака, друг. За осквернение алтаря врат есть лишь одно наказание – смерть», – решительно произнес старший страж, волевым усилием прогоняя собственные сомнения. По команде все стражи бросились на стоящего посреди зала мага. «Эх, да что ж вы все такие упрямые», – вздохнул маг. «Придется вас убить». Маргус первым подскочил к нему, нанося диагональный удар в голову. Клинок со свистом устремился к цели, но поднятая рука мага, облаченная тонкую кожаную перчатку, легко остановила лезвие, зажав его в руке. Теперь страж заметил, что едва заметная бирюзовая аура струится вокруг всего тела Вереса. «Ой!» — ухмыльнулся маг, сжав руку в кулак. Клинок с треском переломился, раздавленный в руке словно был сделан из бумаги. Вторая рука плавно толкнула Маргуса в грудь, отчего он, едва не выплюнув собственные внутренности, отлетел от мага, пронесшись через весь зал и врезавшись спиной в створки черных ворот. Лишь ценой неимоверных усилий стражу удалось не отключиться от боли, когда его тело рухнуло к их порогу. «Надо было соглашаться, дурак», — с некоторым сожалением произнес Верес. В зале, не считая мага и лежавшего у стены Маргуса, осталось еще 20 стражей ворот, отборных воинов ордена. Но этот факт не особо смущал будущего властителя мира. Легко отбив предплечьем левой руки клинок решившего напасть на него сверху противника, правый Верес ударил того в грудь потоком чистой энергии, которую в избытке черпал напрямую из сковывающей врата системы барьеров. Атаковавший его страж закричал, падая под ноги магу с огромной сквозной дырой в груди. Вместе с ним рухнуло еще двое воинов, которых пролетевший дальше луч пробил насквозь, выбив из прочной стены пещеры сноп искр. Одновременно атаковавший Вереса слева воин был отброшен волной магической силы, повалившей на пол еще троих, стоявших позади него. Почувствовав движение сзади, маг, развернувшись, отскочил, уворачиваясь от укола в спину, чтобы тут же получить удар в район затылка от занявшего место Маргуса рослого рыцаря. «Ах ты тварь!» — рявкнул Верес и, собрав энергию в вытянутой ладони, одним взмахом перерубил ею наглеца по диагонали. Пальцы с противным хрустом прошли сквозь доспехи, кости и плоть, оставив глубокую борозду на теле воина, который, вопя от боли, рухнул назад. Собственно, атаки обычным оружием магу сейчас были не больнее хлопка по плечу, однако сам факт пропущенного удара раздражал. Сделав сильный рывок в сторону и испепелив своей аурой двух пытавшихся встать на его пути воинов, Верес оказался за пределами кольца окружения. С третью разобрались, надо бы ускориться, выдохнул он, ощущая, как от пропускаемой по телу энергии начинает жечь пальцы. Никто не хочет сдаться. Последний раз предлагаю. Ответом ему послужил воинственный клич бросившихся в отчаянную атаку стражей. Ну, на нет и сюда нет, оскалился маг, бросившись навстречу. Ускорившись, он проскочил мимо двух идущих на него в лоб воинов, попутно, размашисто взмахнув руками аки крыльями, практически выпотрошив несчастных своими ладонями. Тела по инерции пролетели дальше, раскидывая кишки стражей по полу. Стоило магу остановиться, чтобы не налететь на выставленные перед собой мечи арьергарда, как с двух сторон на него немедленно посыпались удары. А ведь читал о таком в саге, улыбнулся сам себе Верес и, извернувшись, схватил мечи обоих противников, наступающих с флангов, за лезвия. Резким движением он вырвал оружие из рук владельцев и, одновременно наполнив клинки своей силой, метнул в противоположных направлениях. Пробитые на вылет тела воинов рухнули по бокам от мага, заливая пол кровью. Тут же набросившаяся на него со спины троица рыцарей была буквально перерублена выпущенной с ладони волной энергии, а голова воина, попытавшегося атаковать из-под вытянутой руки мага, была оторвана от тела резким ударом ноги, отправившись точно в середину величественного кольца врат. Пролетев их насквозь, она ударилась о дальнюю стенку и скатилась в нишу, оставив на стене небольшое багровое пятно. «Ух ты!» — попал совершенно по-детски, порадовался Верес, чувствуя, что все руки до плеча уже ощутимо горят. Оставшиеся воины снова окружили мага редким кольцом. Невооруженным взглядом было видно, как их всех буквально трясет от страха. «Да сдавайтесь вы уже, сколько можно!» — сокрушенно вздохнул Верес. «Вы же понимаете, что меня не победить, идиоты!» Не увидев на лицах присутствовавших желания капитулировать, несмотря на безнадежность ситуации, Верес вдохнул и с резким выдохом высвободил большой объем энергии вокруг тела. Тела оставшихся в живых стражей испарились, сметенные потоком энергии. Ну, вот и все. Ай-ай-ай. Барьер пришлось срочно снять, так как магу показалось, будто его многострадальные руки сейчас просто расплавятся. Надо торопиться. На вырисовывание магического круга с требуемыми знаками в его текущем состоянии ушло немало времени, однако наличие разлитой повсюду крови существенно упрощало дело. Рисовать руны чьими-то останками было, конечно, малоприятно, зато хорошо экономило магические силы, использование которых сейчас причиняло ощутимые неудобства. Такс, закончили, утер лоб порядком измотанный маг. КХМ, КХМ. О, ткач путей, великий владыка судеб смертных. Нейросел, я, смиренный твой слуга, взываю к твоей силе. Даруй мне свое благословение, дабы исполнить волю нитей судьбы. Магический круг засиял багровым светом, к которому начали примешиваться прожилки бирюзовой энергии врат. Сияние начало усиливаться, становясь все гуще и насыщеннее, но, спустя несколько секунд, внезапно потухло, оставив недоумевающего Вереса наедине с горящими от боли конечностями. Да будь ты проклят! Выругался закончивший выступление кататься по полу от боли маг. «Почему ты не сказал, что нужна жертва?» Внезапно на его теле проявилась отметка в виде алого паука. «А, ладно, понял. Потому что, если бы я не был таким слабаком, она бы не понадобилась. Понял я». Вспыхнувшая на теле отметка потухла, перестав причинять страдания божьему избраннику. «Ладно, фух, ладно. Я предусмотрел это, где-то тут валялась одна». Оклемавшись, Верес направился к черным вратам, под которыми самозабвенно пытался подняться на ноги старший страж, доселе беспомощно наблюдавший за устроенной Вересом бойней. «Так, друг, иди сюда. Тебе выпала великая честь послужить действительно благому делу». Маг пропустил сквозь свое тело еще немного энергии, дабы поднять тушу стража с пола и отволочь к магическому кругу. «Отправляйся, в ад», — прохрипел Маргус, чувствуя, будто вся его переломанная грудная клетка вот-вот пустится в пляс. Жесткий удар о каменный пол, куда его тело было брошено магом, заставил стража исторгнуть такой вопль, от которого вздрогнул даже Верес. «Ты чего разорался? Подумаешь, кости чуток переломаны. Ладно, сейчас поправим, не дай бог еще загнешься во время ритуала». Выпущенный магом поток алой энергии проник внутрь стража, заставив того забиться в конвульсиях, пока тело восстанавливало наиболее тяжелые повреждения. Концентрироваться и лечить отдельные его части у мага не было ни сил, ни времени. Все равно от шока воин даже пошевелиться не сможет. Окончив процесс исцеления, Верес снова запел: «О, ткач путей, великий владыка судеб смертных, нейросел, я, смиренный твой слуга, взываю к твоей великой силе. Прими эту жертву и даруй мне свое благословение, дабы исполнить волю нитей судьбы». Над магическим кругом снова взвелось алое зарево, разрезаемое бирюзовыми прожилками. Из магического вихря соткалось что-то напоминавшее кинжал, или скорее жало. Ритуальное оружие начало мерно покачиваться в нескольких метрах над телом жертвы, словно примиряясь. «Ну, что же, вот и все. Прощай, Маргус Заргерон. Прощай, мразь», — прохрипел рыцарь. Собравшись силами, он резко ударил подошедшего неблагоразумно близко к своей жертве мага под колено исцелившейся ногой. Без барьеров, защищавших его тело, предатель потерял равновесие и рухнул сверху на стража, который тут же сдавил его в медвежьих объятиях. «Нееет!» — яростно заорал Верес, пытаясь вырваться, причиняя тем самым адскую боль Маргусу, который от злости стискивал бывшего друга все крепче. Алый клинок, будто бы раздумывая, несколько секунд висел в воздухе, после чего резко устремился вниз, пробив сердце многострадального мага через спину. «Жертва принята, воин!» — раздался шипящий голос в голове Маргуса. «Теперь ты станешь ключом к судьбе этого мира. Я ни за что не стану твоим слугой, проклятый паук!» — прохрипел страж, догадываясь, кому принадлежит этот голос. «Я отвергаю твои дары». «Не станешь», — спокойно согласился бог судебный рассел. «Но твое предназначение не в этом. Скоро, ты его поймешь, а пока, вот тебе мое благословение». Алый поток, закружившись в воздухе маленьким смерчем, начал втягиваться в рукоятку кинжала, торчавшего из спины покойного Вереса. Маргус почувствовал, как по его груди растекается тепло, успокаивающее измученное тело. «Нееет!» — успел в исступлении прокричать он, прежде чем бирюзовая вспышка перед глазами лишила его сознания. «Эстерра! Точка выхода! 12:45. Буэ, как же я ненавижу эти порталы!» — произнес Штиль, выходя из врат и одновременно борясь с рвотными позывами. Как же ему повезло, что из всей группы у него одного оказалась такая потрясающая непереносимость транспортировок через врата. Нет, остальных, конечно, тоже мутило, от этого, как выяснилось, никто не был застрахован, но конкретно ему почему-то доставалось больше всех. «Норма», — поинтересовался Каспер, разглядывая бледно-зеленое лицо своего командира. «Нормально», — сплюнул Штиль, окончательно придя в себя. «Стоп, что за... внимание!» Группа немедленно ощетинилась стволами, готовая к бою. Капитан заметил, что в зале врат пахло не так, как обычно. Стоял ощутимый смрад смерти. Как только глаза привыкли к освещению, взору группы открылась картина, которую можно было емко описать лишь одним выражением – кровавая баня. «Твою же ж мать!» – коротко выругался Каспер, провожая линию своего взгляда стволом автомата. «Это кто их так?» По залу было разбросано порядка двух десятков трупов в пластинчатых доспехах. На одной из стен виднелось солидное кровавое пятно, будто человека по нему буквально размазало. Еще несколько тел выглядело так, будто их порвал какой-то зверь, причем с очень длинными когтями. «Не знаю», — напряженно разглядывая залитую кровью пещеру, — ответил Штиль. «Но, похоже, придется выяснить. Всем осмотреться. Держаться на виду». Бойцы спецназа с осторожностью кошек начали веером расходиться по залу, заваленному трупами различной степени расчлененности, показом командира разглядывал территорию в тепловизор. «На 10, один еще тепленький. Сыч, глаз осмотрите», — скомандовал Штиль. «Есть». Бойцы осторожно направились к телу. «Чисто, один живой». Командир приблизился к означенному телу. На полу, под облаченным в исписанный рунами окровавленный балахон трупом, сколотой раной на спине, лежал крупный воин в покореженном пластинчатом доспехе. Судя по прерывистому тяжелому дыханию, помирать он пока что действительно не собирался. «Похоже, старший, раз его так защищали. Уберите труп. Док, посмотри его». Внезапно ожила рация. «Нормально, ответьте». «Говорит Н1-1. Центр, вас слышим», — отозвался в гарнитуру Штиль. «Почему не доложили о посадке?» — прошипел динамик. «У нас не штат. Перед вратами обнаружены следы боя. Около 25-3, 1-5-2. Несколько 5-3 в разделке. Все внешне выглядят как средневековые рыцари. 1-5-3 напоминает мага». «Вас понял, нормаль. Прервать операцию». Забирайте 5-2, мага и еще кого-нибудь поцелее. У вас минута до закрытия. Вас понял, центр. Конец связи. Отозвался капитан. Мы закончили. Док, бери живчика и в портал. Сыч, хватай этого в балахоне. Глаз того с дырой в груди туда же. Белый, ворон на стреме. Остальным осмотреть жмуриков. Хватайте все, что найдете. 30 секунд. Бойцы мигом разбежались мародерствовать, пока капитан сверлил взглядом циферблат часов. Время. Уходим, рявкнул он, осматривая результаты экспроприации ценностей личным составом подразделения. Сеня, ты нахрена этот молот-то потащил? Означенный боец, нагруженный явно тяжеленной двуручной кувалдой, покрытой рунами, что-то радостно, но невнятно произнес, пролетая мимо командира, и скрылся в пелене портала. Убедившись, что никого не осталось, Штиль нырнул следом, мысленно проклиная строителей этого адского устройства. Где-то в это же время, где-то за пределами материального мира, аха-аха-ха-ха, заливался хохотом стройный черноволосый мужчина с ярко-красными глазами. Что за идиот? Ну что за кретин? Я просто умер бы от смеха, если бы мог. Он не кретин, хмуро произнес старик, облаченный в серебристо-алое одеяние, с узором паутины. Просто ему не повезло. Нить его судьбы оказалась неожиданно коротка и запутана. Да, не дай вечность, она бы длиннее оказалась. Северный бог войны, владыка разрушения и смертей, с трепетом именуемый смертными Эмроем, продолжал без малейшего стеснения хохотать во всю глотку. Он бы таких дров наломал, что так легко бы не помер. Возможно, улыбнувшись уголком рта, произнес южный властитель судебной рассел. Да хватит уже ржать, Эмос, ты ведешь себя неподобающе. И кто это мне будет указывать, что подобающе, а что нет? Хитро улыбнулся бог войны. Может, ты Наир, существо, которое меняет апостолов как перчатки, не давая им дорасти. Это не твое дело. И, в отличие от вас, северного пантеона, мы не создаем себе из смертных игрушки, насупился Нейросел. Апостол должен пройти свой жизненный путь самостоятельно, дабы полностью познав себя в мире, стать достойным богом, если окажется достоин, а не скакать, как разодетая тряпичная марионетка, по первой прихоти своего покровителя. На что кроме убийств может сгодиться, например, твоя кукла? Не трогай мою Рори, предостерегающе, полыхнул глазами Эмры. Ты можешь быть наиболее сведущ в делах смертных, но даже тебе неведомо в них все. Ты прав, примирительно кивнул Нейросел. Оставим тему воспитания на другой раз, тогда еще партеечку. Улыбнулся бог войны, перебирая в руках огромную колоду. Если выиграю, то ты уговоришь остальных своих до поры не вмешиваться в дела врат. Так будет интереснее. Хорошо, кивнул паук, махом руки создавая на полу карту мира и фигурки. Но если выиграю я, ты не станешь вмешиваться в дело с Хальсавилем. Мне интересны те нити, что ведут от некоторых связанных с ним смертных. На кой черт тебе сдался этот огненный дракон, тем более наш? Ему еще спать лет 500 вроде, удивился Эмрей, но тут же задумался. Харди, ах ты сучка, ну, подожди еще у меня. Играем, утвердительно произнес Нейросел, сдвигая первую фигуру. Играем, улыбнулся Эмрей, бросая карту. Примечание к части. Ави, читатель, идущий на критику, приветствует тебя. Как всегда приемлемо в любой форме, если она обосновывается. Сроки работы над следующей главой остаются плавающие, так как автору нужно дописывать диплом. Другими словами, как только так сразу. Глава 3. Сумерки. Великое княжество Сильверан. 20 число месяца восхождения. Местность перед Валанским хребтом всегда отличалась поразительной природной красотой, но особенно это было заметно сейчас. Яркое летнее солнце щедро освещало земли Сильверана. Огромные луга, раскинувшиеся перед крепостью, напоминали зеленое море, а видневшийся в отдалении древний и дремучий лес казался темно-зеленым скалистым берегом. «Какая красота!» – произнесла принцесса Мария Лордерон, ощущая приятную прохладу ветра, стоя на балконе своих покоев в главной башне замка, возвышавшейся над равниной на добрую сотню метров, если не больше. «Да, ваше высочество!» – негромко произнес стоящий у нее за спиной Ардран. «Мы. Последний раз, я наслаждалась таким видом еще в Альме», перебила своего рыцаря принцесса. Тогда, год назад, мы также стояли на балконе королевского замка. Я помню, ваше высочество. Ведь все было так просто. В княжествах царил мир, Мой брат готовился унаследовать трон, а я выйти замуж за сына великого князя Сильвера. Принцесса закрыла на секунду глаза, возвращаясь в те приятные воспоминания. А потом мой отец решил, что власть над землями Сармарта ему дарована богами, а любой, кто противится воле богов, достоин смерти. И достойными оказались многие. Слишком многие. Принцесса не в ваших силах было, я знаю, выкрикнула Мария, вцепившись в парапет. Иначе я бы закончила как моя собственная мать. Меня бы бросили в камеру, и я бы умерла там от жажды и голода, как она. Просто потому, что он забыл про нее. Ваше высочество, Ардран пытался найти, что сказать, но так и не смог. За что я сражаюсь? Всхлипнула принцесса. Брат, это он хотел вернуть трон отца, принадлежавший ему по праву, не я. И теперь его тоже нет. Зачем сражаться дальше? Какой мне в этом смысл? Голос принцессы срывался. Может, следует просто сбежать. Что скажете, сир? Давайте отправимся за море, далеко на север. Говорят, что там есть великие страны, в которых мы сможем жить, как простые люди. Мария, наконец нашел нужные слова Ардран. Я всего лишь ваш рыцарь-хранитель и все, чему меня учили с детства, защищать вас. Меня не учили думать о нуждах государства. Я не знаю, что хорошо и что плохо для страны. Как принимать решения, от которых зависит тысячи жизней. Но, если вы сдадитесь, то сражаться станет некому. Рыцарь подошел и взял принцессу за руку. Вы последняя законная наследница трона Альма, ваш род тысячелетий правил этими землями, благословленной силой великих предков. Если вы сбежите, некому будет биться за народ Альмарана, за ваш народ, принцесса. Если вы уйдете сейчас, то его тысячелетняя история окончится в цепях на невольничьих рынках юга и запада. Мы уже все потеряли, Ардран, всхлипнула Мария, прижимаясь к рыцарю. У нас больше нет страны, нет людей, практически нет армии. Альмаран жив, пока живы вы, уверенно ответил рыцарь. Пока ваше сердце бьется, люди будут ждать, что вы придете и снимете с них рабские оковы. Вернете им королевство, что по праву принадлежит им. Но как мне сражаться? Я не воительница. Меня учили шить, петь и танцевать, а не править. Меня не учили командовать армиями и плести интриги. Я не знаю, как издавать законы и писать соглашения. Что я должна делать? У вас есть верные друзья и союзники, ваше высочество. Это уже немало. Спасибо, Ардран. Принцесса мягко отстранилась от рыцаря, вытирая слезы платком. Если бы не ты, я бы давно отчаялась. Такова моя служба. «Ваше высочество», — улыбнулся рыцарь. «На самом деле, я хотел сказать, что сборы почти закончены и скоро мы сможем выступать». «Хорошо», — голос принцессы окончательно вернулся в норму. «Как только мы попадем на земли северного предела, мы проведем коронацию. В столице. Нет, прямо во вратах ветров. Я хочу, чтобы все узнали, что королевство Альмаран все еще живет. Да, ваше величество». Преисполненную торжественности сцену грубо прервал влетевший в покой запыхавшийся начальник тайной гвардии. Вид у него был не особо опрятный. И кто распространяет эту отвратительную привычку врываться ко мне без стука? Возмутилась принцесса, совершенно сбитая с возвышенного настроя, в котором пребывала всего минуту назад. «Ваше высочество, простите за вторжение, но это срочно!» С трудом переводил дыхание Темлин. «С востока приближается большая армия. Они будут здесь к полудню. Почему их так поздно заметили?» Синхронно выкрикнули Ардран и Мария. «Их заметил наш разъезд. Скорее всего, мои дозорные на дальних дорогах мертвы», — склонил голову шпион. «Заргеронцы известны своей осторожностью и скрытностью, а у меня уже давно не хватает обученных людей. Срочно соберите всех в главном зале», — распорядилась принцесса. «Так значит заргеронцы», — задал риторический вопрос князь Валстерн, подперев рукой подбородок. «Да, их около 5-6 тысяч, из них почти 1500 латных картфратских всадников, а остальные легкая конница и посаженные на коней бонды. Судя по знаменам, во главе войска стоит сын великого князя Востока, Маллин Заргерон. Что-то маловато их пришло, для армии великого князя», — с сомнением произнес князь Валак, почесывая бороду. «Может, где-то идет еще одна?» «Возможно, но маловероятно», — ответил Темлин. «Меня удивляет сам факт того, что армия вообще пришла. Возможно, ее прибытие – инициатива самого Маллина. Одолжил без спроса отцовскую дружину и умотал в поход. иронично отметил Валстерн. Наследник князя Заргерона любим на Востоке, даже несмотря на свои южные замашки. Неудивительно, что люди за ним пошли, особенно, если великий князь открыто не опротестовал это. А если сынок облажается, то Восток как бы и не при делах, презрительно бросил Валстерн. Трусливые ублюдки. Благородство великих родов, конечно, важный вопрос, произнесла принцесса, напряженно глядя на расставленные по карте на столе фигурки. Но сейчас нам нужно решить, что делать в сложившейся обстановке. Армия готова к выдвижению. Нам следует ударить и прорываться к вратам ветров, пока не подоспели южане, немедленно ответил Валстерн, стукнув кулаком по столу. Чтобы тяжелая конница Заргерона соединилась с конными лучниками Брамара и разметала нас на марше. С сомнением ответил Темлин. У нас не хватит лошадей, чтобы тягаться с заргеронцами в чистом поле. Мы просто не доберемся до крепости. Когда подоспеют южане, у нас будет 20 тысяч мечей против их 30. Уж лучше попытаться прорваться хоть как-нибудь. Только на тот свет. Разве мы не можем подождать подкреплений лорда Вассера? От него ведь прилетел ворон. Армия предела в 20 тысяч воинов прибудет к вратам ветров в течение полумесяца. Оттуда ему до старого стража всего несколько дней. Вместе с его силами мы не только сможем разгромить заргеронцев, но и отбросим южан, заметил Ардран. Я уже говорил, что я думаю о расторопности этого старого мула, и повторяться не собираюсь, фыркнул Валстерн. Кроме того, меня сильно смущает то, из кого он мог набрать целых 20 тысяч клинков. Скорее всего, там половина не знает, каким концом копье в сторону противника направлять. С такой силой рассчитывать разгромить прошедшую с боем половину Сармарта армию южан будет крайне опрометчиво. Значит, прорываемся, заключила принцесса. Ваше высочество, срочные вести. В зал вошел очередной посыльный, оказавшийся заместителем Темлина. Вид у этого шпиона тоже был крайне утомленный. Да когда это закончится? Вздохнула принцесса, продолжив вслух. Какие известия? Северяне прибыли. Армия движется от врат ветра в сторону крепости. Радостно отрапортовал посланник, преклонив колено. Они будут здесь через 2 дня. Превосходно, подскочила с кресла принцесса, с трудом сдерживая радость. Не расторопен, говорите, улыбнулся Ардран князю Валстерну. Похоже, что мы успеем и разгромить заргеронцев, и отступить к вратам до прибытия южан. Что скажете, князь Волок? Скажу, что у меня сейчас очень дурное предчувствие, медленно ответил Волок, который действительно выглядел несколько бледным. Князь Вассерворст опоздал даже на собственной брачной ложе, напряженно произнес Валстерн. В любом случае, нам следует готовиться к битве. Прошло 4 дня, вместо обещанных разведчиками 2, но армия Севера все же прибыла к старому стражу к полудню 24 числа. И по прибытии сделала она совершенно не то, что от нее ожидали осажденные. Как это понимать? Едва не закричала принцесса, наблюдая, как северяне разбивают лагерь рядом с пестревшими желтизной палатками заргеронцев. Как бы избито это ни прозвучало. Нас предали, хмуро ответил Ардран, изучая прибывшую армию. Но во всем есть плюсы. Это какие, сир? Поинтересовался князь Волок. Их определенно не 20 тысяч. Порядка 10, подтвердил Темлин, изучая лагерь врага через волшебную зрящую трубу. Видимо, не все князья поддержали эту инициативу. Зачем, интересно, он отправлял ложное письмо из Гарсрада? Задумался Ардран. Думаю, хотел, чтобы мы дожидались его в старом страже, рассчитывая на удачную контратаку. Иначе говоря, чтобы мы никуда не сбежали от его новых союзничков, мрачно ответил князь Волок. Как же я сейчас жалею, что не утопил этого мула в озере, когда был шанс, рявкнул Валстерн, ударив рукой в зубец крепостной стены. Почему он это сделал? Подавленно произнесла Мария, все еще не веря в то, что долгожданное спасение обернулось смертельной ловушкой. Думаю, что скоро узнаем, ваше высочество, мрачно произнес Темлин. К закату сюда должна прибыть основная часть армии южан. Полагаю, Доронир Брамар будет с ними. Ну, теперь понятно, почему он не особо торопился, вздохнул Волок, обводя взглядом раскинувшееся перед замком море палаток. Стяги армии южан появились на горизонте спустя несколько часов, а к закату пестрый лагерь перед стенами крепости украсился красно-бурыми палатками брамарцев. Теперь под стенами старого стража стояло страшное воинство почти в 40 тысяч солдат. Все подступы к крепости были перекрыты. На трактах стояли войска северян, а заргернанцы каким-то образом узнали о тайных проходах в горах, которыми пользовались разведчики Темлина, чтобы попадать в осажденную крепость через катакомбы. Армия принцессы была полностью отрезана от информации о внешнем мире, а в крепости в любой момент могли появиться лазутчики. Помощи ждать было неоткуда. Когда защитники окончательно осознали плачевность своего положения, противник отправил послов для переговоров. В качестве места для них выступила площадка перед главными воротами. Никакого шатра, стола переговоров и почетного караула, разумеется, не было. Принцесса Мария Лордерон, ее рыцарь-хранитель и князья в сопровождении сотни королевских солдат ожидали, пока ворота распахнутся, пропуская посланников. Наконец ворота отворились, пропуская небольшую делегацию из 5 одетых в ярко разукрашенную брамарскую броню всадников. Правда, личности тех, кто проехал через ворота, вызвали смешанную бурю удивления и злости у принимающей стороны. Особенно, личность одного человека. «С вами прибыли говорить». Начал было горланить ехавший во главе колонны рослый всадник, но был прерван следовавшим за ним человеком. «Опустим ненужные реверансы. Все присутствующие и так прекрасно знают, кто я такой», — произнес Доронир Брамар, сняв с головы богато украшенный шлем. «Мое почтение, принцесса Мария. Я искренне рад видеть вас в добром здравии. Жаль, не могу сказать того же, княжич Брамар», — холодно произнесла принцесса, изучая воеводу с юга. В глаза сразу бросались напоминающие стальные когти перчатки, испещренные рунами, покрывавшими руки до середины предплечья. Вот как, весьма прискорбно, ведь я приехал, чтобы расположить вас к себе. Вы мерзавец, князь, вспылил Ардран. Как вы смеете говорить об этом, после того, как убили брата ее высочества? И что же такого я совершил? Наигранно удивленно произнес Брамар, смерив рыцаря презрительным взглядом. Мы с принцем Гаскаром, как и наши армии, сошлись в честном бою. Неужели моя вина состоит лишь в том, что я оказался лучшим полководцем и воином? Хотя, должен признать, это было одно из лучших сражений в моей жизни. Ваш брат был прекрасным фехтовальщиком, принцесса, хотя и не очень умелым военачальником. Что вы сделали с его телом? Стараясь, чтобы голос не дрожал, произнесла Мария. Сжег, как и тело великого князя Сильвера. Хоть с ним мне не довелось сразиться лично. Понимаю, это было эгоистично с моей стороны, но таким образом я выказал свое к ним уважение. Да и не оставлять же их гнить там, под осенним солнцем. А может, ты просто решил скрыть следы своего надругательства над ними? Язвительно произнес князь Валстерн. Говорят, у тебя весьма неординарные увлечения, безумный орел. Не стоит верить всему, что говорят купцы и шлюхи в тавернах, не изменившись в лице, произнес Брамар, ведь и про принцессу Марию говорят, что она спала со своим красавцем-братом. Как вы смеете? Пуще прежнего взъярился Ардран. Следите за своим языком. Как я уже сказал, развел руками Доронир, не следует верить всему, что говорят. Да, я порой бываю жесток, но иногда от правителя требуется жестокость там, где не удается решить проблемы добром. Излишне мягкие люди, как и излишне жестокие, рано уходит из этого мира, в чем вы уже могли убедиться на примере своих отца и брата, принцесса. Ах ты гнусный белобрысый хаер, взвился Сагар. Довольно, твердо оборвала Валстерна собравшаяся с духом принцесса. С чем вы явились сюда, Доронир Брамар? Да, вернемся к делу, улыбнулся южанин. Я предлагаю вам стать моей женой, Мария. Сказанное прогремело как гром среди ясного неба, заставив двор замка погрузиться в гробовую тишину. «Что вы сказали?» – оторопело произнесла принцесса. «Я сказал, не согласитесь ли вы стать моей женой, или мне нужно преклонить колено при этом?» Продолжал улыбаться Доронир. «Да как ты смеешь?» – вспыхнул Ардран, выхватывая меч. «Сир, нет!» – схватила своего рыцаря за руку принцесса. «Благодарю, Мария!» – кивнул Брамар. «Я понимаю, что у вас нет ко мне теплых чувств, однако вы достаточно умны, чтобы понимать, что у вас всего два выхода из сложившейся ситуации. Идти по венец либо со мной, либо со смертью». Слова южанина заставили принцессу задуматься. «И что случится, если я соглашусь?» Неуверенно произнесла Мария, обдумывая сказанное. «Война закончится, и все вернутся домой», улыбнулся Брамар. «Мы с вами вернемся в Альм, где нас коронуют как нового короля и королеву Альмарана. Княжество Сармарта вновь объединятся под единой властью, и наступит долгожданный мир. Под вашей властью, разумеется, произнес Валстерн, сверляя южанина взглядом. Именно. Мой отец сейчас наиболее могущественный правитель на всем Сармарте, а теперь на моей стороне север и восток. С этой поддержкой, власть нового Альмарана будет еще прочнее, чем раньше. Западу же придется признать наше господство. Что будет со мной после коронации? Произнесла принцесса, опасаясь того, что может услышать. Не беспокойтесь, Мария, улыбнулся Доронер. Вы не в моем вкусе, поэтому докучать вам своим обществом я не собираюсь. Более того, как только вы родите мне наследника, можете делать, что вашей душе угодно. Например, уйти в храм. Сволочь, заскрипел зубами Ардран, стискивая рукоять клинка. Что будет с остальными? Продолжила принцесса, все еще держа руку на эфесе меча своего хранителя. Князья Динар Валак и Сагар Валстерн будут обязаны передать власть своим наследникам и заплатить откуп за понесенные нами в войне потери. Кроме того, новым великим князем Севера станет Вассер Вост. Через мой труп, прорычал князь Сагар. Это очень легко устроить, князь, усмехнулся Брамар. Довольно, крикнула принцесса. Скажите, Доронер Брамар, зачем вам трон? Чего вы хотите добиться? Вопрос явно удивил будущего короля. Зачем? Произнес он, почесывая подбородок. Затем же, зачем и всем остальным? Власть и богатство. Я хочу, чтобы люди подчинялись мне, хочу получить все, что пожелаю, а еще хочу, чтобы мое имя вошло в историю, как имя величайшего короля Сармарта. Возможно, мои мечты могут показаться вам несколько детскими и наивными, однако я к ним стремлюсь. Ваша целеустремленность достойна уважения, с сожалением произнесла Мария. Однако вы не сказали самого главного. Я услышала лишь эгоистичные желания завоевателя. Но желаете ли вы благо народу Альмарана? Нет, всего Сармарта. Желаете ли вы нести мир и процветание на наши земли? Хотели бы вы, чтобы наш народ жил в достатке и благоденствии? Желаете ли вы искоренить несправедливость, царящую в стране? Некоторое время Брамар с любопытством разглядывал принцессу, после чего не выдержал и расхохотался. Милосердные боги, сколь же очаровательно вы наивны, ваше высочество. Вы, оказывается, еще больше ребенок, чем я, произнес южанин. Благо народа, бросьте. Простолюдины всего лишь наш инструмент для удовлетворения нужд государства, не более и не менее. С инструментом этим следует обращаться бережно и ухаживать за ним, а в случае поломки, выбросить без сожаления и взять новый. Пока рука, держащая власть, крепка, эта страна будет жить, а инструмент всегда найдется. Благодарю, что объяснили мне свою позицию, князь, вежливо кивнула принцесса. А теперь послушайте. Я никогда не соглашусь выйти за вас. Я скорее умру, чем позволю такому, как вы, занять престол моих почтенных предков. Все, что вами движет, это эгоизм и жажда власти. Вы не думаете о нашей стране, и единственный, кто вас волнует, это вы сами. Вот как, оскалился Брамар. Как скажете, Мария, я принимаю ваш ответ. Но учтите, вы пожалеете о последствиях этого решения, голос южанина стал резким. Теперь я похороню всех ваших людей до последнего прямо под этими стенами. Клянусь, я сравняю эту крепость с землей, и сами боги устанут слушать вопли ваших солдат, когда те будут умирать здесь один за другим. «Довольно!» — выкрикнул Ардран, закрывая собой принцессу. «Словом принцессы Марии, эти переговоры окончены, князь. Теперь убирайтесь в ту нору, откуда вы ползли на свет Божий. Идите и вдохновите своих союзников на бой, потому что завтра ваши солдаты сложат головы под этими стенами». «Какие громкие слова для безвольной куклы!» — усмехнулся Доронер. «Принцесса, вам следует лучше дрессировать своего пса. Он слишком много лает. Советую лучше тебе прикрыть рот, брамарский ублюдок. Паршивый выродок Магисмат смеет называть меня ублюдком!» — вскричал Брамар. «Тебе бы следовало следить за своим языком, ведьмина отродье, но теперь я его вырежу из твоего поганого рта. Я вызываю тебя на поединок, как будет угодно», — спокойно произнес рыцарь, вытаскивая свой меч. «Поединок насмерть, разумеется», — злорадно произнес Доронер. «Выбирайте судей, Ардран, не стоит». Попыталась вмешаться принцесса, но хранитель прервал ее. «Ваше высочество, Если я сейчас одолею его, армия врага лишится лучшего своего командира, и тогда у нас появится шанс на победу в грядущем сражении. Но, не бойтесь, я ведь ни разу вас не подводил, коротко улыбнулся рыцарь. Ох, это как мило. Но, может, уже начнем убивать друг друга, сир, язвительно произнес Доронер, надевая свой шлем с изображавшей перекошенное лицо демона стальной личиной.